weil chick молодой, и в тирольских югорах, там вечернею порой все тирольцы пилится. Проехал много мест, вспоминая жизнь свою. Auf der Alm, da steht ne Kuh, die macht das Auge auf und zu. Ai, ai, ai, ai, ai, ai.